Все вышли, а Всевышний смотрит вслед. Куда вы? Там погибель, тьма! Не меньше, но больше вашего страдал. И знаю, холод там, и ссоры с совестью своей, и порча ближней жизни вашей. Вернитесь, здесь ваш дом. Солнце играет, то вороны тень.